Родион Капушин смотрел на зашедших к нему оперов с удовольствием, поскольку в ту секунду остро осознавал свою значимость. «Вы видели кого-нибудь?» — повторил стандартный вопрос Валера, уже готовясь записать, что этот студент-очкарик крепко спал после обеда или читал увлекательный детектив. «Видел», — кивнул Родион. «Человека, пробиравшегося огородами к дому убитой». «Как?» — подобрался оперативник. «А почему раньше не сказали?» «А зачем?» — пожал плечами Капушин. «Все равно он никуда не денется, ваш подозреваемый». «Так кого вы видели?» — нетерпеливо спросил опер помладше. «Того мужчину, который живет в доме», — объяснил Родион. «Не знаю, как его зовут. То ли Дмитрий, то ли Анатолий. Ну, невысокий, полноватый такой. Когда вы видели его? Можете вспомнить хотя бы примерно?» «Да зачем же примерно?» «Скажу точно». Родион наслаждался и плохо скрываемым азартом оперативников, и собственной неторопливостью. «В 2 часа дня. Я закончил свои занятия. Выглянул в окно, а там ваш фигурант собственной персоной». Словечко «фигурант», которым щегольнул Капушин, резануло слух Валеры. «Пока не фигурант, а только подозреваемый», — суховато сказал он, подходя к окну, — «и то станет им не сразу, а после постановления следователя». «Я в ваших тонкостях не разбираюсь», — небрежно махнул рукой Родион. Валера явственно услышал в его словах легкую издевку и неприязненно подумал: «Умник нашелся, в тонкостях он не разбирается». «М-да, из окна домишки студентика участок Егоровых просматривался очень неплохо. Часть сада была закрыта деревьями, но если Егоров и в самом деле шел огородами, то вот тебе огороды, смотри, не хочу. Даже капустные грядки легко можно различить». «Ну что ж, можно порадовать Забелина». Вероника тщательно пыталась накормить Димку супом, когда на веранду поднялся следователь. Он вошел без стука по-свойски, и Машу, разогревавшую рагу для Кости, его бесцеремонность неприятно кольнула. «Вот ведь беспардонный человек!» — мелькнуло в голове. «А кушать готовите?» — весело спросил Борис Петрович. «Покушать — это хорошо». В его фразе не было ничего особенного, но слова следователя все восприняли как обвинение. «Мне нужно детей кормить», — попыталась оправдаться Вероника. «А что тут плохого?» Одновременно с ней осведомилась Маша, плюхая на скатерть тарелку с овощами. «Вы нас про еду пришли спрашивать?» — неожиданно зло спросил Митя, сидевший рядом с Ириной за столом. Маша удивленно взглянула на него. Все семейство Егоровых было выбито из колеи. Вероника время от времени всхлипывала и вытирала слезы. Ирина ходила с растерянным лицом и натыкалась на всех домашних. Димка, узнав о смерти бабушки, сначала громко рассмеялся, а потом также громко разревелся, почти без перехода. И Маше пришлось его успокаивать с помощью Кости. Хорошо еще, — подумала она, — что сам Костя воспринял происходящее довольно адекватно. Ответив на вопросы следователя, ушел к себе наверх, в мансарду, и улегся читать Сергея Лукьяненко. Но даже на общем фоне своего семейства Митя вел себя странновато. Поначалу молча стоял в углу с зажатым и каким-то беспомощным лицом. Потом, после ухода следователя, неожиданно прикрикнул на дочь, отчего та вздрогнула и шарахнулась в сторону. Теперь он сидел за столом, прижав ладони к шее сзади, и не принимал участия в общем разговоре, если растерянные реплики, которыми обменивались Вероника и Маша, можно было назвать разговором. По впечатлению Маши, именно так и должны были вести себя убийцы, и ей было неприятно видеть в таком состоянии мужа Вероники. «Да нет, не про еду», — по-прежнему бодро ответил следователь на реплику Мити. «Я пришел спросить у вас, уважаемые мои, знаете ли вы, что врать нехорошо?» Все дружно взглянули на него. Маша бросила короткий взгляд на Веронику, потом на Митю и с неприятным чувством увидела, что на их лицах нет удивления, только страх и обреченное ожидание. — Вы о чем? — Звонким, чересчур звонким голосом спросила Вероника. Борис Петрович уселся за стол, открыл портфель и выложил какие-то бумаги, которые всего 15 минут назад туда спрятал. Я о том, что вот ваши показания, — помахал он у них перед лицами, исписанными бланками, — где все вы дружно свидетельствуете. Дмитрий Егоров провел весь день со своей семьей на берегу озера и никуда от вас не отлучался. Так? Егоровы молчали. Маша, поняв, что происходит неладное, тоже. А вот показания свидетеля, который сообщает. Он видел Дмитрия Егорова в 2 часа дня, крадущимся по огороду к дому. — Я не крался! — выкрикнул Митя, а Маша открыла рот, а Вероника тихо ахнула. — Митя! — попыталась сказать она, но муж перебил ее. — Я не крался! А шел к дому огородами, потому что так значительно ближе, чем обходить половину деревни. Уже спокойнее повторил он. И не надо на меня так смотреть, будто я убийца. Мы забыли дома фотоаппарат, поэтому я решил за ним вернуться. И, приглашающим тоном проговорил Забелин, и взял его, закончил Митя. Вот и все. А ваша теща? Тем же тоном начал Борис Петрович. «Я не видел ее, поймите. Фотоаппарат лежал на буфете. Я взял его и вышел из дома. И все. В комнату Ледянина я не заходил. А почему? Потому что не хотел видеть ее лишний раз», — отчеканил Митя. И Маша поняла по лицу следователя, что зря. «Зря он это сказал. Я... помню о ваших, — Забелин чуть помедлил, — о ваших крайне неприязненных отношениях. Значит, вы не знаете, была ли ваша теща, — он упорно продолжал называть Юлию Михайловну именно так, — жива в то время? — Нет, не знаю. Я взял фотоаппарат и вышел. Специально старался не шуметь, чтобы... Он замолчал. — Чтобы что? Дружелюбно, чуть подавшись к нему, спросил Забелин. — Чтобы не получить очередную порцию помоев, которыми покойная любила окатывать и меня, и всех остальных. — Допустим, — кивнул следователь. — Допустим, все так, как вы говорите, Дмитрий Евгеньевич. Только одно не укладывается в вашу стройную версию. Голос его стал откровенно насмешливым. То, что вся ваша семья, включая сына, сообщила следствию ложь о вашем нахождении вдали от места преступления. Я не могу расценивать это иначе, как сговор. Да поймите вы, начала Вероника. Понимаю, понимаю, перебил ее следователь. Не хотелось вашему супругу, чтобы его обвинили в причастности. — Да как вы смеете! — возмутился раскрасневшийся Митя. — Вы гонор-то свой... — Успокойте, успокойте, — посоветовал ему Забелин, снисходительно, торопливо строча в очередной бумажке. — Распишитесь-ка вот тут и проедемте с нами. — Куда? — В город, разумеется. — И что? — растерянно спросила Вероника. — Что в городе? Ирина и Димка молчали, словно онемев. «А в городе видно будет, что дальше. Пока задерживаем вашего супруга», — объяснил Борис Петрович, не глядя на нее. — Будет следствие, а потом суд решит его дальнейшую судьбу. — Но я не убивал. Митя обращался к следователю, но смотрел почему-то на Ирину. То, что я был в доме в то время, когда произошло убийство, — чистое совпадение. Говорю вам, окончательно все решит суд. Словно потеряв к нему всякий интерес, прохладно ответил Забелин. И в ваших интересах не громоздить одно вранье на другое, как вы пытались сделать. Жигуленок поднял клубы пыли и уехал, увозя Забелина, оперативников и Митю. Вероника стояла около калитки, глядя, как оседает пыль, до тех пор, пока Маша не позвала ее. Ей пришлось повторить дважды, прежде чем Вероника услышала: «Иду, иду», — отозвалась она без выражения. «Иду, конечно». Она поднялась на веранду, взяла Димкину тарелку и вылила остывший суп в ведро. Маша хотела что-то сказать, но в это время хлопнула дверь, и в комнату ввалился Костя. — Ма, кто приезжал? — спросил он, тщетно стараясь придать голосу налет трагизма соответствующего случая. — И где дядя Митя? Услышав вопрос, Димка всхлипнул и внезапно отчаянно громко заплакал. — Папочка! Папа! — всхлипывал он, закрыв лицо ладонями. Он же хотел как лучше. Плач его был таким горьким, таким безысходным, что Маша, собиравшаяся успокоить мальчишку, замерла на полпути, поняв, что ничего у нее не получится. И Костя встал, растерянно переводя взгляд с Вероники на маму и на содрогающегося в рыданиях Димку. Вероника хотела обнять сына, но неожиданно для всех вмешалась Ирина, до того сидевшая молча и механически помешивавшая в чашке давно остывший чай. — Ну-ка, прекратить балаган! — строго сказала она, и в ее интонациях прозвучало что-то неуловимое от Юлии Михайловны. — Как тебе не стыдно! Она присела перед братом на корточки и отняла его руки от лица. — Папа даст показания в милиции, — медленно и внятно объяснила она как малышу, — его показания проверят, а потом отпустят, потому что папа ни в чем не виноват. Ты понимаешь? Димка всхлипнул еще раз и кивнул. — И папа очень огорчился бы, узнай он, что ты так ревешь, — продолжала Ирина в волнении, прикусывая нижнюю губу. — Мы должны его поддерживать. Ты понял? — Понял, — прошептал мальчик. — Тогда пойдем умоемся, а потом... Девочка замялась. — Мам, что нужно сделать? — А, яблок на компот набрать. Значит, потом наберем яблок на компот. И Костя... Она взглянула на Костю, а тот закивал, не дожидаясь продолжения. — Да, Костя нам поможет. Давай, вставай. Она вывела Димку за руку с веранды, а за ними пошел Костя, косясь на мать. Маша хотела напомнить про рагу, но, ткнув в него пальцем, обнаружила, что оно совершенно остыло, и только вздохнула. — Какой компот? — удивленно спросила Вероника, поворачиваясь к ней. — Маша, какой компот? Куда она их повела? Вот так Ирка, вот так молодчина! — восхитилась Маша, до того относившаяся к младшей Егоровой без особого восторга. Надо же! И сама не разнюнилась, не раскисла, и брата вдобавок успокоила. Неужели Вероника тоже была такой в юности? Вероника смотрела в окно, пытаясь заправить за ухо светлую прядь, а та все не заправлялась. Она взяла с полки ободок, которым обычно скрепляла свои тонкие волосы Ирина, и прижала его к голове, но ободок слетел, и упал прямо в помойное ведро. Вероника с каким-то отчаянием посмотрела на Машу и оставила ободок плавать в остатках супа и рагу. — Машенька, — проговорила она ежась, хотя было тепло, — Машенька, милая, а что ж мне теперь делать? В ее голосе звучала такая растерянность, и вся Вероника, с падающей на лоб белой прядью, съежившаяся посреди комнаты, казалась такой жалкой, что Машу охватила злость. — Делать надо Мите, — жестко ответила она. — А тебе перестать быть принцессой, взять себя в руки и не закатывать истерики без повода. Можешь, кстати, поучиться у собственной дочери. С Митей все будет хорошо. Просто нужно пройти некоторые неприятные процедуры. Маша не вслушивалась в то, что говорит, зная, что интонация важнее слов. — А вот ты должна подавать пример и Димке, и Ирине. Ты просто не имеешь права быть слабой и блеять, как овца. Ах, что мне делать, что мне делать? Ее во всех отношениях правильная речь должна была принести свои плоды. Вероника должна была устыдиться, взять себя в руки и заняться домашними делами, но вместо этого она села на стул, обхватила голову руками, совсем как ее сын 5 минут назад, и заплакала почти так же, как он, отчаянно и горько. Только тихо-тихо, уткнувшись носом в брошенную Митей пляжную подстилку, которую дети так и не повесили сушиться.